как вывернется под ноги, и все. Финиш. Мы до сих пор стоим у сосны. Ладно, Танька машет рукой. Авось. Нам повезло. Авось не подвел. Лишь один раз. Далеко в стороне мы увидели прогал в сосновых кронах. И снова мы шагаем по серебряным папоротникам. Вот впереди сверкает река. И мы выходим на невысокий, но крутой обрывчик, заросший маленькими елочками. Река лежит перед нами антрацитово-черная, неподвижная, лакированная, лунный диск плавает на ее поверхности. Смутное небо сводом перекрывает вышину. Мне дико и неуютно. Танька выводит меня к тому месту, где раньше стоял Богорякский мост. Мост сгорел много лет назад, но из воды еще скалится черный изуродованный свай. «Нам на тот берег», — говорит Танька. «Полетим?» — с готовностью спрашиваю я. «По мосту пойдем», — отрезает она. «А ведь моста-то ей не хватает. Дурак!» — злится она. «Смотри!» И в воде я вижу отражение моста, подгнившие бревна, разъехавшиеся доски настила. «Смотри на отражение и иди», — поясняет Танька. «Мы робко, шатко, глядя под ноги, сходим на мост и продвигаемся над рекой. Выйдя на берег, по обветшалой дороге, сквозь чахлый ельник поднимаемся в гору. Скелеты деревьев то и дело пересекают наш путь. Чаще вокруг тесная, непролазная, спутанная, страшная. Местами она пробита белыми с поволокой валунами, которых встречается все больше и больше, и они мерцают, искрятся изломами. «Дорога поднимается, близко камень, старик», — говорит запыхавшаяся Танька, — «от греха, давай-ка в лес». Она бросается в дебри неожиданно быстро, и я метаюсь вслед за ней, ощутив удар ужаса по нервам. Мы сидим в яме, укрыты черными елками, и глядим на светящуюся бледную дорогу. Дорога остается пустынной и чуть туманной. «Ладно, вылезаем», — говорит Танька минут через 15. «Чё-то их нет. Может, вымерли уже. Популяция-то маленькая». «Дело в том, Маза, что по дороге вдоль камня старика бродит стаи волков. Их немного и немало, а ровно 9. С ними не справиться, от них не убежать. Надо не бояться и спрятаться в лесу». Дорога ведет нас дальше, виляет и, наконец, выводит на перевал, над которым вздымается блистающая отвесная скальная стена. Она клином сходится в вышине. Мы видим неровные изломы закраин и багровую растительность на гребне. «Вот это и есть камень, старик», — говорит мне Танька, и у его подножия сворачивает с дороги валунные россыпи. «Раньше он назывался Три креста и считался чудотворным. Эти кресты были начертаны в память о трех похороненных здесь колдунах. Но потом Богоряк опустел, и о камне все забыли. Когда в Лучегорске построили мебельную фабрику, то прокладывали дорогу на лесоповал, и часть камня взорвали. Вот с тех пор он осерчал на людей. Лесовозы с мертвыми шферами приезжали. Волки вот появились. А сам он после взрыва, почему его так и называют, стал походить на старика. Вот, оглянись». Я оборачиваюсь, и на фоне темно-синего беспокойного неба вижу четкий, мощный черный силуэт огромного старика в колпаке с бородой и клюкою. Старик стоит над лесом и глядит туда, где далеко-далеко осталась биостанция. Дальше мы прыгаем по каменной осыпи, цепляясь за торчащие кое-где тонкие сосенки и березки. Потом Танька стаскивает меня в узкое ущелье, где мы идем минут 5, и дорогу нам преграждает рухнувший утес. «Теперь закрой шары, иди за мной», — говорит Танька, берет меня за руку. «Без разрешения открывать не смей, понял?» Я зажмуриваюсь, и она свирепо тащит меня вперед. Я почти бегу, то и дело спотыкаюсь и чуть не падаю. «Наконец!» Моя рука выдергивается из ее ладони. Я делаю несколько шагов, останавливаюсь и окликаю Таньку.